Доехали до Коломенского. Можно было и не спрашивать, куда пошло войско. Широкая утоптанная полоса шла на закат. Тысячами ног и копыт земля была утрамбована, как камень. На ней не было ни одной травинки, даже кустов. Как бульдозером прошли. По этой полосе мы двигались долго, почти до вечера. Часа за два до заката свернули влево. Проехав верст 7, уткнулись в перекресток и свернули вправо. Теперь мы шли параллельно воинской колонне. Сделали правильно, потому что на следующий день, ближе к обеду, мы догнали колонну и удивились. Не нужно было никакой разведки. Над колонной стоял громадный, высотой метров 200, столб пыли. Даже и не столб, а сплошная пелена. Представляю, каково было дышать в таком строю. Так и двигались, не спеша, приноравливаясь к скорости войска. До Полоцка добирались почти месяц. Встали на берегу Западной Двины, ввиду крепости. В сумерках были видны стражники с факелами на стенах. Город притих. Верст за несколько от города все деревни, здесь их называли веси, были пустынны. Дома стояли, а людей и животных не видно. Всю мягкую рухлядь крестьяне тоже забрали с собой. Оставив бойцов с лошадьми на опушке, я пошел искать Адашева. На выходе из леса, уже перед воинским лагерем, дорогу мне преградили двое ополченцев. «Куда прешь, Литвин?» «Не Литвин я, свой, русский. Мне к дьяку Адашеву». Ополченцы переглянулись. «А к царю не надо?» «Ваше дело служивое. Охрану нести. Отведите к десятнику». Стражи насупились, но отвели. С десятником состоялся почти аналогичный разговор. В общем, пока пробился к Адашеву, полночи ушло. Встретил меня дьяк в походной палатке, освещенной масляными светильниками. «Вот что, Юрий, хорошо, что пришел, искать не пришлось. Пленных взять не смогли, пустая земля, ушли все в крепость. Завтра царь посылать парламентеров в крепость хочет. Надо бы и твоей ваташке немного пошевелиться, посмотреть, где, как и что. Сможете? Попробуем». Придя в свой маленький лагерь, я натянул поверх обычной одежды маскировочный костюм, взял из запасов несколько листков бумаги и писала, сделанное из угля. Наказав бойцам стоять на месте, чтобы их не пришлось искать, ушел в темноту. Мимо крепости не промахнешься, ее контуры обозначали стражниками с факелами на стенах. Шел в открытую, и только метров за 50, куда уже достали колеблющиеся неверные отсветы от факелов, лег и пополз. Увидеть меня не могли, но я перестраховался. Черт! Я забыл про ров с водой. Окунаться в грязную, застоявшуюся вонючую воду не хотелось, и я пополз к мосту, опустился под него и по сваям, цепляясь за бревна, преодолел ров. Теперь дело должно пойти быстрее. Я прижался к стене и прошел сквозь нее. Чуть не попался, буквально несколько секунд назад прошли воины, в темноте еще поблескивали кольчугами их спины. Я перебежал небольшое пространство между стеной и домами, стянул с себя маскировочный халат, туго его свернул и пристроил в листве. Внимательно огляделся, запоминая место. Теперь, хотя бы внешне, я выглядел как обычный горожанин. Только горожане ночью спят, по улицам ходят одни стражники. Надо переждать до утра. Я нашел укромный закуток между избой и баней, присел и задремал. Проснулся от лая собаки на соседнем дворе. Пора уходить, уже светало, небо на востоке окрасилось в розовый цвет. Пройдя сквозь забор, вышел на улицу. Не спеша прошелся по городу. С прошлого моего посещения народу изрядно прибавилось. Ну, конечно, съехались все крестьяне с окрестных деревень. Улицы были забиты телегами, мычали и блеяли привязанные к телегам животные. На телегах под телегами спали люди. А я втайне опасался, что привлеку внимание. Да здесь полно вновь прибывших, никто никого не знает. Осмелев, прошелся до площади, осмотрелся. Затем направился вдоль крепостных стен, замечая, где стоят пушки, где полно воинов, выискивая слабые места. И пока таких не находил. Голову мою посетила дерзкая мысль. А не посмотреть ли, не послушать, о чем говорит городской воевода? Трудно, особенно если учесть, что я не знаю, где его дом. К тому же одет я по-цивильному, а в доме наверняка одни воины. Ладно, была не была, надо попробовать. Остановив первого же прохожего, поинтересовался, где дом воеводы. К моему удивлению, прохожий подробно объяснил. К дому я подошел беспрепятственно, остановившись неподалеку. Надо понаблюдать. Опасно сразу вот так, без подготовки. Жалко, карт еще не было. Так, были схематичные наброски, да и то у больших воинских начальников. Вот на море уже были, а на суше как-то не удосужились. Местные воеводы и так достаточно хорошо знали окрестности. У дома и в доме было постоянное движение. Подъезжали и подходили воины, выбегали гонцы. Было видно, воевода работал. Конечно, крепость окружена сильным войском, надо продержаться, да за помощью послать. Наконец, мне повезло. К дому воеводы подъехали две телеги, груженные оружием. Копья, мечи. Возничие брали их в охапки и носили в дом. Была не была. Я подошел к телеге, набрал ворох с улиц, это такое короткое метательное копье, и вошел в дом. Стоящий у входа дружинник показал, куда нести. По коридору прошел к оружейне, свалил с улицы на пол. Не спеша стал ставить в угол, где было некоторое подобие оружейной пирамиды. Оглянулся, никого не было. Прошел по коридору. За одной из дверей слышались мужские голоса, что-то горячо обсуждавшие. Надо послушать. Я подошел к следующей двери, толкнул. Похоже на комнату прислуги. Никого нет. Я запер дверь изнутри на засов. Подошел поближе к углу, просунул голову сквозь стену. Расчет мой оказался верен. Голова вышла под иконой и оказалась прикрыта рушником. Ничего не видно, зато хорошо слышно.